Глава 21. Армавир, 1944 год. Мария Годлевская жила почти в центре Армавира, в бараке возле только что начавшегося строиться дома. Сергей по дороге к этой женщине смотрел по сторонам и думал, что немцы не пощадили этот город. Он был полностью разрушен варварскими бомбардировками, артиллерийскими и минометными обстрелами, и даже теперь, избавившись от оккупантов, продемонстрировавших чудовищное зверство, выглядел притихшим и заброшенным. Но если внимательно приглядеться, можно было увидеть, что жизнь постепенно вступала в свои права. Молодые парни и девушки, немногим моложе его Сергея, с белозубыми улыбками, расчищали улицы, готовя место новостройкам, некоторые не полностью разрушенные дома потихоньку восстанавливались, и это радовало юного лейтенанта. Он искренне верил, великая страна восстановится за несколько лет. Смогла же промышленность перестроиться в начале войны. Еще немного, и все заработает, как когда-то. Города, как птица Феникс, восстанут из пепла, и тогда народ снова начнет строить коммунизм. Преданный партии до мозга костей, Воронцов свято верил, что коммунизм обязательно построят. Проклятая война нарушила планы правительства, чуть отодвинув время всеобщего равенства. Ох, какое это будет время! «О чем задумался, братец?» Алексей Павлович толкнул его острым локтем. «О девушке, что ли?» Сергей помрачнел. Ни одна живая душа не знала о его горе. Галинка, его первая любовь, с которой они сидели за одной партой, которой он думал признаться в любви на выпускном, погибла в оккупации вместе с матерью и сестрой. Думая о ней, он давал клятву навсегда остаться верным ее памяти, никогда не жениться, потому что, по его мнению, никакая другая девушка не могла заменить любимую. «Нет у меня девушки», — пробурчал недовольно Воронцов. «Появится», — убежденно ответил капитан. «После войны парни в цене. Моя сестрица заявила, что пойдет за первого, кто посватается. Кстати, хочешь, познакомлю?» Сергей качнул головой. «Не нужно. Я как-нибудь сам». «Была бы честь оказана», — усмехнулся Алексей Павлович и посмотрел на деревянный указатель с табличкой. «Улица Ленина, дом 8». То, что нам нужно, между прочим. Водитель притормозил возле свежесколоченного барака, пахнувшего древесины, и мужчины поднялись по ступенькам, постучали в некрашенную шершавую дверь, за которой раздавался детский плач, и слышались недовольные мужские и женские голоса. Дверь им открыла немолодая полная женщина. Пышные рыжие волосы выбивались из-под белой в черный горошек косынки, падали на лоб непослушными прядями, и она сдувала их, стараясь, чтобы они не закрывали глаза. «Вы к кому?» — поинтересовалась рыжеволосая, подбоченившись. «У нас вроде все на месте». «Даже Мария Годлевская?» — спросил Алексей Павлович, улыбнувшись. «Даже она», — подтвердила дама. «А Машка вам зачем?» «Вы производите впечатление умной женщины. А держите нас на пороге», — усмехнулся капитан. «Дорогая, перед вами сотрудники НКВД. И посему позвольте нам пройти, и уж будьте так добры, проводите к комнате Годлевской». Глаза женщины сверкнули. Алексей Павлович порадовался произведенному эффекту. Их организацию до сих пор боялись. «Это хорошо». Рыжеволосая, поманив их рукой, подвела к двери в конце коридора, наполненного разнообразными запахами и криками. «Здесь она живет с дочкой». «Дочка — это хорошо», — констатировал капитан, и, очаровательно улыбнувшись даме, которая сразу исчезла, будто сдула ветром, постучал в дверь. «Мария Годлевская, открывайте». За дверью послышались торопливые шаги, раздался детский голос. «Мама, кто это?» «Не знаю, доченька». Слышимость в бараке была превосходной. Воронцов слышал дыхание женщины за дверью. «Кто вы?» «Откройте, НКВД», — пробурчал Алексей. НКВД?» Мария тщательно выговаривала буквы страшного слова. Но дверь открыла, и мужчины вошли в чисто убранную комнатку с одним окошком, украшенным вышитыми занавесками. На панцирной кровати с высокими подушками сидела девочка лет 9. «Здравствуй», — сказал ей Алексей Павлович и погладил белые кудряшки. «Мы тут с твоей мамой немного поговорим. Ты не возражаешь? А ты пока поиграй, лучше в коридоре. У тебя есть друзья?» Мария быстро накинула на девочку легкую кофточку. «Сейчас к соседям отправлю», — сказала она торопливо. «К подружке Лидочке пойдешь? Согласна?» Малышка закивала так быстро, что, казалось, маленькая белокурая головка слетит с тонкой, как былинка, шеи. Глядя на ее огромные глаза, окаймленные синевой, почти прозрачную кожу на вытянутом личике, молодой офицер почувствовал жалость. Когда мать и дочь вышли в коридор, капитан бросил Воронцову: «Присмотри за ними, как бы не сбежали». «Куда сбежать с детем-то малым?» — парировал Сергей. Алексей Павлович сплюнул на деревянный пол. «Тебе уже ее жалко. Это очень плохо при нашей работе, Сережа. Иди и смотри в оба». Воронцов покорно вышел в коридор. Подозреваемая Годлевская и не думала скрываться. Ее подруга, мать Лиды, ни о чем не спрашивая, впустила ребенка и плотно закрыла дверь. «Я готова отвечать на ваши вопросы». Войдя в свою комнату, Мария уселась на стул, закинув ногу на ногу. «А вы не догадываетесь, о чем пойдет речь?» — поинтересовался лейтенант, и Алексей одобрительно кивнул. «Мол, давай, раскручивай». Она пожала плечами, кутаясь в старый пуховый платок. «Понятия не имею». Капитан придвинул к себе стул и сел. «Речь, голубушка, пойдет о сокровищах, которые вы прихватили, уйдя из партизанского отряда», — резанул он, будто ножом, вперившись взглядом в бледное лицо собеседницы. Она попыталась взять себя в руки, но у нее плохо получилось. Уголки рта едва заметно подергивались, ногти скребли старую хлопковую скатерть. «Сокровище?» Она приподняла черные нарисованные брови подковки, и Сергей залюбовался молодой женщиной. Огромные, синие, как незабудки, глаза, тонкие аристократические черты лица, светлые волнистые волосы. Наверное, многие художники захотели бы написать ее портрет. Кстати, она и походила на героиню какой-то картины. Воронцов плохо знал живопись, поэтому не мог припомнить ни названия, ни художника. «Товарищ капитан!» Длинными пальцами она достала папиросу и закурила, выпуская аккуратные колечки дыма. «Вы меня с кем-то путаете?» «Партизанские отряды создавали, чтобы воевать с врагом, а не искать сокровища в лесах». «Да, я покинула отряд раньше, потому что мою мать убила на улице при бомбежке. Дочь приютили соседи, собравшиеся бежать из города. Семен Орлов сам посоветовал мне возвратиться домой, забрать дочь и эвакуировать в тыл. Вот и вся моя история. Даже книжку не напишешь. Соседи подтвердят, что я тайно пробралась в Армавир, забрала ребенка и потом бежала в другой партизанский отряд, который помог выехать в тыл. Ни о каких сокровищах я не имею представления. Да это смешно». «Мне так не кажется». Алексей Павлович начинал закипать. «Если говорить о свидетелях, то такие нашлись. Но они утверждают, что вы бежали из отряда с тяжелым ящичком в мешке. Ответьте, где теперь этот ящик?» Годлевская прикурила, словно собираясь с мыслями, и ответила спокойным голосом. «Никакого ящика у меня не было». «Да, мешок несла, не отрицаю. Мешок с продуктами для ребенка. Знаете, что партизан подкармливали все окрестные станицы, потому что они и поставляли, как принято говорить, для них кадры. А в Армавире был самый настоящий голод. Руководство отряда разрешило мне взять тушку птицы, консервы, сахар и хлеб. Больше в этом мешке ничего не было. Вероятно, ваш осведомитель перепутал консервные банки с каким-то ящиком. «Значит, вы не желаете признаваться», — уточнил капитан. Годлевская снова выпустила колечко дыма. «А не в чем, товарищ капитан. Впрочем, ищите». Мария демонстративно повернулась к нему спиной, не выпуская изо рта папиросу. Капитан подмигнул Сергею, и они вместе начали перетряхивать вещи женщины. То, что вызывало интерес, к их удивлению, не было спрятано. Три старинные монеты лежали в ящичке, видавшего виды трюмо, вместе с пудрой, кусочком материи и маленькими золотыми сережками, явно не старинными. «Вот мы и нашли, гражданка Годлевская». Воронцов без удовольствия поднес монеты к ее тонкому носу. Ему было жаль женщину. Она нравилась ему, вызывала симпатию своей смелостью. «Эти?» На ее лице не дрогнул ни один мускул. Оно оставалось бесстрастным, хотя немного бледным. «Берите себе, разрешаю». Такие побрякушки многие партизаны в лесу находили. «Если они чего-то стоят, мы об этом не ведали. Забирайте и уходите, меня ребенок ждет». «Боюсь, это не все, что вы храните», — вкрадчиво произнес капитан. «Вас не пугает тюрьма? Может быть, даже лагерь? С кем тогда останется ваш ребенок?» Уже спрашивали. Годлевская снова отвернулась. «Учтите, я буду жаловаться вышестоящим органам. Вам нечего мне предъявить, кроме этих безделушек. Я буду настаивать, что не имела представления об их ценности». «Алексей Павлович, отойдем в сторонку, поговорить надо». Воронцов потащил капитана в угол. «Что если...» «И она не знала о сокровищах. Во всяком случае, у нас против нее ничего нет, кроме трех побрякушек. Может, перепутал, что станишник? Консервные банки за ящичек принял? Сами знаете, как нашу организацию боятся. Некоторые готовы признаться, что их соседи с Гитлером за руку здоровались, лишь бы самим вывернуться. Давайте возьмем с нее подписку о невыезде и продолжим искать дальше. У нее ребенок, родственников нет. Я уверен, никуда она не денется. Если отыщем факты против этой дамочки, тогда посадим. А сейчас жалко ее девчонку. В детдом при живой матери». «Многие сейчас в детдоме при живых родителях», — парировал Алексей Павлович, но на изумление Сергея сдался. «Ладно. Бери подписку, принимай монеты и пойдем». Он остался в углу, а Воронцов, подойдя к женщине, дал ей подписать документ и принял по описи монеты. «Никуда не денетесь?» — спросил он на прощание, глядя в незабудковые глаза Годлевской. «Не денусь», — пообещала она. «Деваться-то мне некуда. Понадоблюсь, здесь и найдете». «Смотри, красавица, не обмани», — зловеще прошипел Курилин. «Обман дорого обходится». «Наслышано». Годлевская сверкнула на прощание незабудковыми глазами.